Герцог на черном жеребце подъехал к церкви. Внимательный оруженосец подбежал и принял лошадь. Герцог спешился. Он не был вооружен. На нем была облегающая фиолетовая накидка, отделанная горностаем. Аккуратно наброшенный на голову меховой капюшон скрывал большую часть его лица. Когда он подошел к ней по протоптанному снегу, Кэтрин присела в глубоком реверансе и сказала: «Добро пожаловать в Кэтлторп, милорд». Он стащил украшенную драгоценностями перчатку и взял ее руку в свою. «Мне и правда рады здесь, Кэтрин», — сказал он резким густым голосом. Она посмотрела ему в лицо, новые глубокие морщины на лбу, морщины от ноздрей длинного носа до уголков тонкогубого рта, седые волосы в желтовато-коричневых бровях над глазами, ставшими менее синими, грустные, вопрошающие глаза. Длинный белый шрам шел от левого уха до лба и морщинил века. «Великий Боже, столько перемен!» — подумала она. И тем не менее это было лицо, которое она так сильно любила. «Добро пожаловать, милорд!» — ровно повторила она, хотя прикосновение его руки подействовало на нее, как ожог. «Наши Бофорты с огромным нетерпением ждут вас». Он посмотрел туда, куда глядела она, мимо сторожки привратника на внутренний двор, где около входа в зал стояли дети. «Да», — сказал он, — «и я привез Темкина. Но сначала я хотел бы остаться с тобой наедине». «Зачем, милорд?» — спросила она, вырывая руку. «Что мы можем сказать друг другу наедине?» «Кэтрин, прошу тебя». «Нелегко остаться наедине в Кэтлторпе», — сказала она со слабой холодной улыбкой. «В церкви?» — предложил он. «Она пуста в этот час?» Она наклонила голову и прошла впереди него сквозь покойницкую. Церковь была убрана астралистом и еловыми ветками для встречи Нового года. Неф церкви, который служил залом для деревенских собраний зимой, был все еще уставлен столиками, на которых вчера подавали церковный эль, и были расставлены гостинцы, половики, испачканы свечным воском, ореховой скорлупой, крошками. Пятеро детей стояли около грубо нарисованной самодельной картины с изображением Рождества Христова и громко обсуждали, улыбается младенец или нет. Герцог посмотрел на них, сбросил свой капюшон и сказал: «Поднимемся на хоры, там будет тише». Он обошел вокруг креста. Перед статуей Богородицы горели свечи, а также перед настенными изображениями святых Петра и Павла, покровителей церкви. Четыре тонкие длинные восковые свечи мерцали в небольшой часовне, которую Кэтрин построила за сиденьем Свинфордов на хорах. Они горели на гробнице с ярко раскрашенным изображением рыцаря в доспехах. Герцог задержался около гробницы и посмотрел на рыцаря, на изображение кабаньей головы на его шлеме, на щит с тремя кабаньими головами на шевроне, на бородатое лицо, которое имело некоторое сходство с оригиналом, потому что было вырезано в соответствии с описанием Кэтрин в Линкольне несколько лет назад. Герцог медленно перекрестился. «Пусть Бог упокоит и сбережет его душу», — сказал он и повернулся к Кэтрин, которая стояла у входа в часовню. Ее капюшон был натянут на лицо. «Кэтрин», — сказал он, — «неужели это будет вечно стоять между нами?» В те секунды, которые она молчала, Голоса детей в Нефе стали громче, пока один из них не крикнул испуганным голосом «Тише!». Раздался топот ног, задняя дверь хлопнула, и наступила тишина. «Нас разделяет гораздо больше, чем Хьюг, милорд», — сказала она в тишине. Он сделал нетерпеливый покорный жест, позволив руке свободно упасть. Отошел от гробницы и стал рядом с ней в проходе. Затем неожиданно поднял руку и откинул ее капюшон, глядя ей в лицо, в большие серые глаза, которые твердо встретили его взгляд. В них не было горечи, но они не смягчились под его долгим взглядом. Они сохраняли беспристрастность, спокойную отрешенность, которая обескураживала его. Он протянул палец, чтобы дотронуться до ее седых волос на висках. «Возраст сказался на тебе, добавив лебединые крылья к твоей красоте», — сказал он. «Тогда как я посидел и изранен, как старый барсук». «Вы несправедливы к себе, милорд. Барсуки горбатые, неуклюжие существа, тогда как вы по-прежнему стройны, как копье». Она говорила легким дружеским тоном, которым она когда-то болтала с рыцарями из его свиты. Она надела капюшон и посмотрела на Неф внизу в направлении к выходу, очевидно, удерживаемая только учтивостью от того, чтобы предложить ему уйти. В это мгновение Джон забыл, что он герцог Ланкастер, одновременно с исчезнувшим последним сомнением. Его губы забормотали слова, которые вырвались из сокровенной глубин его души. Он заикался, как юный паж. «Кэтрин! Кэтрин, ты создаешь такие трудности! Бог мой! Неужели для меня ничего не осталось? Мы не можем вечно думать о мертвых. Мы стареем, это так, но мы все еще готовы. Если ты не испытываешь ко мне никаких чувств, если прошло слишком много времени с тех пор, как мы были вместе, тогда подумай о наших детях, потому что, по крайней мере, еще не поздно». Он остановился, дрожа, его чисто выбритые щеки приобрели тускло-красный цвет. Он дышал часто и с трудом. Кэтрин вздохнула, она видела его покрасневшее, умоляющее лицо сквозь туман, и заговорила с глухим грустным презрением. «Неужели по-прежнему необходима какая-то сделка между нами, чтобы помочь успеху моих детей? Неужели наш возраст не является залогом от дополнительного позора?» Он вздохнул и уставился на нее широко раскрытыми глазами. Потом ударил сжатым кулаком по деревянным перилам сидений. «Боже, Кэтрин, я же прошу тебя выйти за меня замуж!» Сумеречная маленькая церковь, огонь свечей, еловые ветки поплыли у нее в глазах. «Должно же тебе посчастливиться!» — сказал он, обретая контроль над собой, пораженный ее оцепеневшим лицом. «Конечно, когда Констанца умерла...» И сейчас, когда я собрал здесь всех буфортов... Кэтрин, я не мог приехать раньше. Король послал меня в Аквитанию. Он целиком забыл о сомнениях и тревогах, которые испытывал, о том, насколько он сам был не уверен до тех пор, пока не увидел ее. «Мне не посчастливилось», — сказала она глухим голосом. «После смерти герцогини... Я надеялась получить известие от тебя, а потом улетучилось даже желание. Я приняла тебя ради блага наших детей. Ты можешь многое сделать для них, если ты...» Она не думала, ничего не чувствовала, кроме потрясения и путаницы мыслей в голове. «Самое лучшее, что я могу сделать для них, это узаконить их», — сказал он с полуулыбкой. «В этом деле Ричард согласился помочь. И папа утвердит». «Узаконить», — повторила она, — «узаконить. Но я никогда не слышала о таком. Боже, да ведь пятно незаконно рожденности нельзя стереть». Он медленно кивнул. «Можно. Установление законно рожденности — необычная процедура. Фактически до сих пор не было такого прецедента. Но английский закон разрешал это. В этом он был уверен. После королевского указа об их законнорожденности в королевстве и после того, как папа в качестве наместника Христа утвердит их на небесах, как сможет кто-то и там, и здесь осмелиться усомниться в истинности их рождения? — мягко сказал он. Ее лицо сморщилось, как лицо ребенка. Она закрыла рот руками и быстро сошла в неф, желая остаться одной. Ей нужно было собраться с мыслями. Эта неожиданность была подобна резкой боли, неотличима от нее. Спустя некоторое время он спустился и стал рядом с ней. — Кэтрин, — сказал он, касаясь ее плеча, — ты же понимаешь, нам необходимо в первую очередь пожениться. Я думаю, это не слишком большое препятствие. Есть ли у тебя какие-нибудь мысли относительно меня и детей? «Я еще не знаю», — ответила она, глядя в пол. «Я не могу сообразить. Милорд, герцог Ланкастер не женится на своей любовнице из простого сословия. Как король смог поддержать этот брак?» «Ну, он это сделал», — сухо сказал Джон. «В настоящее время Ричард мог бы согласиться на гораздо большее, чтобы доставить удовольствие старшему дяде и разозлить младшего». «Я думала, ты ненавидишь меня», — сказала она, — «что твоя любовь давно иссякла. Ты сама предопределила нашу разлуку. Я ненавидел тебя некоторое время. Потом понял, что ты была права. Я сделал Констанцу счастливой настолько, насколько позволял ей ее характер, но в своих сокровенных мыслях я никогда не забывал о тебе. Я поклялся однажды, что буду любить тебя до самой своей смерти. Кажется, я так устроен, и я должен выполнить свою клятву. Кэтрин, неужели ты не веришь в это? Моя милая, у меня были другие любовницы и дети от них много лет назад. Каждый благородный человек в стране имеет их. Я предлагаю тебе брак и признание наших детей законными». Она медленно встала со стула и посмотрела в его лицо, в его грустные вопрошающие глаза. Кэтрин и Джон сочетались тихим браком 13 января под резными каменными изображениями ангелов Линкольнского собора. В дни, предшествующие браку, установилась январская оттепель, но в свадебное утро снова поднялась метель над болотистыми топями, принесенная с Северного моря, и тихо стучала в окрашенные окна собора, пока 4 старших викария, сбившись в кучу вокруг аналоя, монотонно читали молитву. Заместитель декана Джон Карлтон отслужил свадебную мессу. Герцог потребовал, чтобы бракосочетание выполнил епископ, но тот отказался. «О чем?» — сказал герцог со знакомым ледяным выражением глаз. «Ему вскоре придется пожалеть». Его взгляд задумчиво остановился на Гарри. «Старик Бекингем увидит, насколько не по-христиански наносил он миледи многие оскорбления. Линкольну пора обзавестись молодым и умным епископом. Не правда ли, Гарри?» Восторженное согласие Гарри послужило еще одним поводом для совместной радости Бофортов. Сейчас они жили в обстановке, смущавшей их, Колдовство, столь же чудесное, как волшебная палочка Мерлина, преобразило их жизни. Во время брачной церемонии, когда они стояли на коленях на бархатных аналоях за спинами своих родителей, их головы кружились от ликования. В это утро пришло письмо от короля, который посылал свои благословения и обещал, что как только законнорожденность будет утверждена папой, Джон Бофорт станет графом Сомерсет, Гарри будет назначен деканом Уэльского собора перед тем, как получить епископство, Темкин произведен в рыцари, а что касается Джоанны, ее отец, уже прознав об ее безнадежной любви, приступил к переговорам с молодым Невиллем, лордом Уэстерморлендским. Невиль — отличная партия. Без сомнения, вскоре быть новой свадьбе. Джоанна ошалела от радости, не в состоянии следить за ходом церемонии. В полдень над Линкольном зазвенели свадебные колокола, и Кэтрин поднялась с колен уже в качестве герцогини Ланкастер. Ее дети, которые не могли сдержать себя, припали к усыпальнице святого Хьюга. Джоанна истерически рыдала. Кэтрин заметила испуганное лицо мэра Роберта Саттонса, который замешкался в проходе вместе с олдерменом. Она увидела, как дрожат круглые плечи Хэвис, который уткнулась лицом в новую алую шелковую юбку. А когда смысл происшедшего дошел до Кэтрин, она качнулась и вцепилась в перила алтаря. «Святой Боже!» — подумала она в ужасе. Напротив триптиха за распятием она увидела красивое лицо леди Бланш и загадочное темное лицо Констанцы. Сильная рука герцога подхватила ее. «Поцелуй меня, Кэтрин», — сказал он. В оцепенении она подставила ему свои губы. Он прикоснулся к ним и прошептал: «Не оглядывайся назад. Мы должны быть счастливы, потому что времени нам осталось мало». Он заставил ее взять его под руку. Они повернулись спиной к алтарю, спустились вниз по лестнице и остановились. К ним, рыдая, подбежали их дети, целуя их. Душевное волнение, слишком сильное, чтобы его вынести, и, к несчастью, прерванное коротким, хриплым, радостным криком. Все оглянулись по сторонам. Это оказался коп О'Фентон. Он выбежал из-за колонны и хлопнулся на колени, схватив подол платья Кэтрин. «О, леди, я не смог удержаться. Вы разрешили прийти жителям поместья. Леди, то есть ваша светлость, мы все здесь внизу, в Нефе. О, леди, это великий день для Кэтлторпа». «Великий день для Кэтлторпа», — воскликнул Гарри Бофорт, откидывая голову назад и задыхаясь. «Да, говоря по правде, клянусь Богом, это великий день для Кэтлторпа». Неожиданно все они громко рассмеялись. Юноши Бофорт задыхались и хрипели от смеха. Они хлопали Коба по спине, который не понимал, почему, но ухмылялся и счастливо фыркал от смеха. Герцог и Кэтрин подхватили веселье. Роберт Саттонс, наблюдающий эту сцену из прохода, был потрясен, но вынужден с терпением отнестись к странностям простолюдинов. Он слабо улыбнулся и посмотрел на Кэтрин снова. По-прежнему красивая женщина, выглядевшая по-королевски в зеленом бархате с горностаями и с серебряно-золотой фатой на голове. «Черт побери!» — неожиданно для олдермена пробормотал Роберт. «Ты понимаешь, что такое этот день для нее? Пока король не женится на маленькой французской фрейлине во Франции, она является...» — он мотнул своим тройным подбородком в сторону Кэтрин. «Первой леди Англии». Его рот открылся, пока он привыкал к собственному открытию. «Это так», — задумчиво сказал олдермен. «Ну, неудивительно, что она не вышла замуж за тебя, иначе какое бы вышло дело? Мастер Роберт не слышал, он тяжеловесно приближался к герцогской чете. «Мое почтение, ваша светлость», — сказал он невыразительным, неторопливым голосом. «Ваш преданный душой и телом слуга». Под удивленным взглядом Кэтрин он методично принес феодальную клятву верности правителям графства Ланкастер. Для проведения брачной ночи по молчаливому согласию Кэтрин и Джон решили избежать все те места, где раньше они были вместе. Пока не пошел снег, они хотели поехать в близлежащий замок Тикхилл, но поскольку сейчас это стало невозможным, он реквизировал комнаты в квартире констебля в замке Линкольн. Польщенный констебль в спешке послал своих людей в различных направлениях искать подходящую для этого случая мебель в окрестностях Линкольна. Но результат такой спешки был не очень впечатляющим. «Это не то, что я хотел для тебя, Кэтрин», — сказал Джон, оглядывая две небольшие комнаты, гобелены, развешанные кое-как по стенам, грубые половики, приземистую дубовую кровать. «Какое это имеет значение?» — мягко сказала она, улыбаясь. «Верно, не стоит оглядываться назад, но я не могу сейчас не вспомнить сотни проведенных вместе ночей и в столь разных местах». Они сели за маленький столик возле довольно сильно дымящего камина. Ни один из них не дотронулся ни до еды, ни до кларета, принесенного оруженосцем. Хэвис одела Кэтрин в простой синий домашний халат, к которому Джон приколол брошь, заказанную им у линкольнского ювелира. На ней был изображен ее новый герб, выполненный из разноцветных эмалей, колеса святой Екатерины, пронзенные королевскими лилиями и леопардами Англии. «Никогда мне к этому не привыкнуть», — подумала она. Она посмотрела на брошь и покачала головой. «Я молю Бога, чтобы ты никогда не пожалел о том, что дал мне право носить ее», — прошептала она. «Я никогда этого не сделаю, любимая». Он знал, какое потрясение произведет этот брак в Англии и по всей Европе. Он достаточно трезво взвесил убытки до того, как увиделся с ней. Сейчас его это не волновало. После смерти Бланш для него не существовало другой женщины, хотя он очень старался забыть Кэтрин. И даже к Бланш, которая была иной, Бланш, которой он был обязан своей властью, своим огромным богатством, он испытывал нежную признательность. После его смерти он будет похоронен рядом с ней в соборе святого Павла, о чем давно просила она. Но сейчас, в отпущенное ему время, он, наконец, согреет свое сердце. Он смотрел, как Кэтрин усаживалась за стол напротив него, слегка наклонив свою изящную голову, глядя на огонь, как она часто делала раньше. Он подумал, не в том ли причина его любви к ней, что она никогда ничего не просила для себя, ничего не дарила, она отдала всю себя, свою жизнь. Она не принесла ему ни богатства, ни власти, ни надежды на получение чужого трона. Жертвователем всегда был он. Сонное довольство овладело им, напряженность исчезла. «Но ведь я счастлив», — подумал он в изумлении. «Когда я был так счастлив прежде?» «Подойди ко мне, моя дорогая», — сказал он. Когда она подошла, он посадил ее к себе на колени. Щека ее прижалась в привычном месте к его плечу. «Как были бы поражены наши дети, если бы увидели нас», — сказал он, зарываясь в ее мягкие волосы. «Они считают, что мы слишком стары для этого. Я и сам так думал. Сейчас я изменил свое мнение. Он поцеловал ее в губы. «Это не похоже на Шато Латест», — сказал он. «И не может быть похоже. Молодость прошла, но не исчез порыв страсти». «Хвала Богу, что это не Шато Латест», — прошептала она. «Мы заплатили за это, Джон. Мы оба заплатили, и другие тоже». Он молчал, обвив ее руками. Снег со свистом стучал в окна. Издалека с валов замка доносились крики ночного дозора, проверявшего часовых. «Тем не менее, тогда ты была мне женой не меньше, чем сегодня вечером, Кэтрин», — сказал он глухим голосом.